Глава вторая. Дым. Листаю ее страничку в соцсетях. На ведьму похоже. Взгляд пронзительный, утонуть в нем можно. Только я не тону, слишком хорошо плаваю. Но что-то манит в ней. Подчеркнутая женственность или это воинственность выгнала меня тогда из аудитории после моего пошлого замечания. Ну, как выгнала? Попыталась. Я видел, как ее всю трясло. Но кайфово, что не зарыдала и не впала в истерику. Стояла до последнего. Хочется согнуть и прогнуть, но больше всего нагнуть. Положить еще один трофей в свою копилку. Этот трофей будет повесомее предыдущих. «Чё это?» — спрашивает Арсдоронин, падая рядом на скамейку недалеко от здания универа. «Пф, я думал, ты крипту свою проверяешь, а ты... Опаньки! Так это ж наша преподша!» «Есть голые фотки. Зачетная милфа». Блокирую экран телефона и закидываю его в карман кожаной куртки. Арс вытаскивает из кармана электронку, всовывает в нее стик и через несколько секунд закуривает. Затягивается и выпускает дым. «Цепанула тебя новая преподша?» — спрашивает, подмигивая какой-то проходящей мимо девчонке. «Не больше, чем остальные», — отвечаю, лениво откидываясь на спинку. «Вру самому себе». Раньше так не цепляло. Азарт горячей волной прокатывается по телу, и хочется, чтоб сопротивлялась, чтобы сражалась со мной. Бля, аж в паху горячо становится, когда представляю себе это противостояние. Осматриваю универский двор. Одни и те же лица. Я могу указывать на каждую третью и вспомнить, как она себя ведет во время секса. Скучно. Адреналина хочется. Не факт, что золотая милфа мне его подарит, но попробовать стоит. «Надо, наверное, потренить сегодня», — говорит мой друг. «Мышцы ноют, требуют нагрузки. На выходных бой, можем там размяться». «Батя меня приговорит за такие развлечения. Сказал, если еще раз появлюсь дома с финишем под глазом, Новый год буду праздновать у бабули в деревне». «Не, она у меня классная, но Новый год в деревне», — хмыкает Арс. «Может, найдешь себе какую-нибудь мавку, и утащит она тебя в свое болото», — ржу я. «Смешно. О, смотри, наша золотая», — кивает в сторону выхода из универа Арс. Перевожу туда взгляд и, сука, впиваюсь им в горячую преподшу. На ней короткая кожаная куртка, застегнутая до самого верха. Воротник стойка, черная кожа, обнимает ее, как перчатка. И у меня сразу ассоциации. Кожа, цепи, наручники. Аж жарко становится, а кровь разгоняется, курсируя по организму и устремляясь в пах. На стройных ножках короткие черные ботильоны на шпильках, чуть выше бордовая юбка в обтяжку. Бедра чуть шире, чем изначально предполагаешь для такой фигуры, но задница зачетная, круглая и выглядит чертовски упругой. Идет и покачивает ею, привлекая внимание всех студентов. «Зачетная!» — цокает языком Арс. «Моя!» — сразу обозначаю границы. «Она-то хоть в курсе?» — усмехается мой друг. «Пока еще нет. Сюрприз будет». Провожаю преподшу взглядом до выхода с территории универа, а потом она скрывается за рядом аккуратно подстриженных туй. «Привет, банда!» — рядом с нами падает наш третий друг, Тима Мистраль. «Что обсуждаете? Кого трахнете на выходных после боя?» «Ты будешь?» — спрашиваю. «Ага, бабло надо». «Я пас. Приду только поддержать вас», — недовольно кривится Арс. «Опять батя прижал», — толкает его плечом Тима. «Ага, на следующей неделе опять какой-то гребаный прием. Я должен выглядеть подобающим образом». На последних двух словах он копирует голос своего отца, и мы качаем головами. Звенит звонок, и мы нехотя поднимаемся со скамейки. «Вечером в зал идем?» — спрашивает Арс. Мы с Тимой молча киваем. В зале битком. Тепло закончилось, и народ повалил заниматься спортом. Мы ходим в большой комплекс с бассейном, сауной и прочими плюшками. Хотя я предпочел бы небольшой зал в паре кварталов от моего дома. Но хочу поспарринговаться с пацанами, а потом еще и в сауне попариться. Так что мы здесь. Сначала беговые, намотать несколько километров под музычку. Арс ходит минут через пять, потому что его поманила какая-то зачетная попка в леггинсах. Потом идем в отдельную зону с грушами, боксируем, после чего приступаем к спаррингам. «Прикрой лицо!» — вскрикивает Арс, когда я стою в паре с Тимой. «Вправо уходи! Бля, почему ты никогда не слушаешь?» «Потому что ты заебал со своими советами!» Ржу я и бросаю взгляд на друга. А потом этот же взгляд цепляется за охренительную фигурку, стоящую у орбитрека. Прищуриваюсь, и тут же мне в голову прилетает от друга. «Бля!» — рычу. «Нечего разевать рот во время спарринга!» «Погоди!» Малышка изящно становится на педальке и, чуть оттопырив попку, начинает заниматься. Я облизываю губы. Наша новая преподша. Надо вдуть. Вот прямо жизненно необходимо. Нагнуть пару раз, и тогда отпустит. Всегда отпускает. Я теряю интерес максимум после второго раза с одной и той же девчонкой. Повернувшись лицом к Арсу, продолжаю спарринг. Но все равно периодически стреляю взглядом в сторону Златы. Внутренний радар безошибочно улавливает ее местоположение. Заканчиваем спарринги, когда с нас уже градом течет пот, и мышцы практически отказываются слушаться. Договариваемся с пацанами сходить в сауну и топаем в раздевалку. Когда иду по проходу у дальней стены в большой нише, где обычно занимаются йогой и пилатесом, растягивается Злата. Типа охренительно растягивается. На шпагат садится и все такое. А я уже мысленно кручу ее в самых нереальных позах. Особенно мне нравится, как она сейчас, лежа на спине, задирает выпрямленную ногу и прижимает ее к голове. Вот так бы пристроиться и засадить. «Пацаны, я сейчас приду», — бросаю друзьям и иду в зону для йоги. Злата так и лежит, не двигаясь. Глаза прикрыты, на голове обычные наушники с подавлением шума. Дышит спокойно, рукой удерживает себя за щиколотку. В нужных местах леггинсы отлично облегают все, что я хочу увидеть. Правда, они темные, но при ближнем рассмотрении я вижу каждую нужную мне выпуклость и впадинку. Проехав зубами по нижней губе, опускаюсь на колени над ее ногой, которая остается лежать на полу. Вот именно так сейчас подтянуть ее за бедра и насадить на мой ствол. Ох, еще жарче стало. Внезапно она распахивает глаза и резко опускает ногу. Та летит мне в голову. Перехватываю и дергаю на себя, практически впечатывая промежностью в свой пах.